Крисси умолкла и посмотрела на каждого из нас. Может быть, ради драматического эффекта, а может быть, чтобы проверить, знаем мы что-нибудь или нет. У Томми и у меня вид, вероятно, был озадаченный, а что касается Рут, у нее было одно из тех ее выражений лица, по которым нельзя ничего понять. «Говорят», — сказала после паузы Крисси, «что если юноша и девушка любили друг друга, как следует любили, по-настоящему, и могли это доказать, то руководители Хейлшема устраивали им послабление. Устраивали так, что они вначале могли несколько лет провести вместе и только потом становились донорами». В воздухе что-то изменилось. Возник странный трепет, покалывание. «Нам про это в Уэльсе говорили», — рассказывала дальше Крисси. «В белом особняке. Они там слышали про одну хейлшемскую пару. Ему всего несколько недель оставалось до того, как стать помощником доноров. Ну и они к кому-то поехали, все объяснили, и им отложили на 3 года. Позволили целых 3 года жить там вместе, в белом особняке. Никаких курсов подготовительных, ничего. 3 года только друг с другом, потому что смогли доказать, что у них настоящая любовь». В этот момент я заметила, что Рут очень убедительно кивает. Крисси и Родни тоже это заметили и несколько секунд смотрели на нее как заворожённые. И у меня словно видение какое-то возникло. Крисси и Родни там, в коттеджах, месяц за месяцем перед этой поездкой подстрекают друг друга, зондируют тему между собой. Я увидела, как они, наедине, вначале очень осторожно заводят об этом разговор, как, пожимая плечами, прекращают его, заминают, как не в силах удержаться, возвращаются к нему. Я увидела, как они играют с мыслью поговорить с нами об этом, как оттачивают выражение, продумывают, что сказать. Потом я опять посмотрела на Крисси и Родни, сидящих передо мной и уставившихся на Рут, и попыталась вчитаться в их лица. У Крисси боязнь пополам с надеждой. Родни, похоже, нервничал, словно не доверял себе, опасался, что выпалит что-нибудь непредусмотренное. Слух об отсрочках доходил до меня и раньше. В течение нескольких предыдущих недель я чем дальше, тем чаще улавливала какие-то обрывки разговоров. Всякий раз старожилы говорили только между собой и неловко умолкали, едва приближался кто-нибудь из нас. Все же я услышала достаточно, чтобы понять суть, и знала, что речь идет именно о воспитанниках Хейлшема. Тем не менее, только в тот день, в том приморском кафе, мне по-настоящему стало ясно, какое значение все это приобрело для некоторых старожилов. «Наверное», — голос Крисси слегка дрожал, — «вам что-то об этом известно? Какие правила и тому подобное?» Они с Родни посмотрели на каждого из нас по очереди. Потом их взгляды опять остановились на Рут. Она вздохнула. «Да, конечно, кое-что они нам сказали. Но...» — она пожала плечами. «Всё-таки мы мало об этом знаем. Мы никогда особенно про это не говорили. Вообще-то, по-моему, нам пора идти». «Кому надо обращаться?» — спросил вдруг Родни. «Вам не объяснили, кому надо пойти, чтобы, ну, заявить о себе?» Рут опять пожала плечами. «Ну, я же вам сказала, мы не обсуждали этого толком». Почти инстинктивно она посмотрела на нас с Томми в поисках поддержки, что, вероятно, было ошибкой, потому что Томми сказал: «Честно говоря, я понятия не имею, о чем вы тут беседуете. Что за правила такие?» Рут метнула в него испепеляющий взгляд, и я быстро сказала: «Но ты же помнишь, Томми, все эти разговоры, которые ходили у нас в Хейлшеме?» Томми покачал головой. «Нет, не помню», — отрезал он. И на этот раз я видела, и Рут тоже, что никакой заторможенности в нем нет. «Не помню в Хейлшеме ничего подобного». Рут отвернулась от него. «Вам надо иметь в виду», — сказала она Крисси, «что хотя Томми и был в Хейлшеме, он не такой, как настоящий хейлшемский. Его никуда не принимали, над ним вечно смеялись. Поэтому нет смысла его спрашивать про такие вещи. А теперь я хочу все-таки найти женщину, которую видел Родни». К этому моменту глаза у Томми стали такими, что у меня перехватило дух. Таких глаз я давно уже у него не видела. Они принадлежали тому Томми, который переворачивал в классе столы и от которого спасались, баррикадируя дверь. Потом взгляд постепенно стал обычным. Томми повернулся к небу за окном и глубоко вздохнул. Старожилы ничего этого не заметили, потому что Рут, кончив говорить, тут же встала и принялась возиться с курткой. Все разом начали отодвигать стулья и подниматься. Возникла легкая суета. Мне с самого начала было поручено распоряжаться деньгами, и я отправилась платить. Остальные тем временем потянулись за дверь. И я, дожидаясь сдачи, видела в одной из больших мутных окон, как они молча переминаются на солнце с ноги на ногу, глядя на море.